которая там поместилась, а чемоданы там». Дэвид кивком указал направление. «Ага. И если ты потащишь их, как мой верный раб, то этот уикенд мы поедем покупать машину». У Тео отвисла челюсть. «Шутишь?» «Насчет Феррари шучу, а так нет». «Клево! Слушай, почему в тебя не выстрелили раньше?» «Остряк-самоучка». «Как же хорошо дома! Давайте-ка выберемся отсюда и...» Он посмотрел на машину и осекся. Рядом с лимузином стояла Пилар. Ветер развивал ее волосы. Когда их взгляды встретились, она пошла к нему, а потом побежала. Мадди заметила ее и отошла в сторону, сделав первый робкий шаг к взрослой жизни. «Какой смысл теперь лить слезы?» — спросил Тео, когда Пилар вцепилась в их отца и зарыдала. «Когда речь идет о чем-то важном, женщины ждут, пока все кончится, и только потом начинают плакать». Мадди следила за тем, как отец уткнулся лицом в волосы Пилар. «А тут дело важное». Час спустя он сидел на диване в гостиной и пил десятую чашку чая. Мадди примостилась у ног Дэвида, положив голову на его колено и поигрывая ожерельем, которое он привез ей из Венеции. Это была не девчачья безделушка. В таких вещах она разбиралась, а настоящее произведение ювелирного искусства. Тео не снимал фирменных очков от солнца и время от времени косился в зеркало, восхищаясь своей по-европейски невозмутимой внешностью. «Ну вот, теперь у меня не болит за тебя душа, я могу спокойно уйти». Пилар перегнулась через спинку дивана и провела губами по волосам Дэвида. «Добро пожаловать домой». Хотя Пилар имела перед ним преимущество, но здоровая рука Дэвида была достаточно быстрой. Он поймал Пилар за запястье. «Зачем торопиться?» «У тебя был трудный день. Ребятки на вилле будут без вас скучать», — сказала она Мадди и Тео. «Приходите почаще». Мадди потерлась щекой об отцовское колено, не сводя глаз с лица Пилар. «Папа, а ты привез госпоже Джамбелли подарок из Венеции?» «Честно говоря, да». «Я очень рада». Пилар слегка сжала его здоровое плечо. «Отдашь завтра. Сейчас тебе нужно отдохнуть». «Я отдыхал 6000 миль, и чай в меня больше не лезет. Пожалуйста, отнеси оставшиеся на кухню. Мне нужно минутку побыть с детьми наедине». «Конечно. Я позвоню утром и узнаю, как ты себя чувствуешь». «Не убегай», — сказал Дэвид, когда она взялась за поднос. «Подожди немного». Он заерзал на диване, пытаясь найти нужные слова. «Послушайте, Тео, присядь на минутку». Тео, перед глазами которого стояли спортивные машины, послушно опустился на диван. «Может быть, посмотрим конвертибл? Будет здорово проехаться со спущенной крышей. Ребята просто упадут». «Кончай болтать, Тео». Мадди поднялась и положила руки на колени отца. «Если ты скажешь, что собираешься катать на машине девчонок, то на конвертибл можешь не рассчитывать. А теперь помолчи и дай папе сказать, что он хочет жениться на госпоже Джамбелли». Улыбка, с которой Дэвид слушал эту тираду, тут же увяла. «Как ты догадалась?» — спросил он. «Это нечестно». «Простая логика. Ты ведь хотел сказать именно это, правда?» «Я хотел поговорить с вами об этом. Есть смысл продолжать?» «Папа!» Тео по-мужски хлопнул его по плечу. «Это клево!» «Спасибо, Тео. А ты